но так или иначе чума присутствовала в сознании каждого лондонца. Страхи Люси, впрочем, были не совсем обычны. Вдова Ричарда Милфорда обладала даром ясновидения, по мне это больше проклятие, чем благо. Ее прозрения были отрывочными, похожими на вспышку. Так в видениях ей несколько раз являлась смерть ее мужа. Она была уверена в моей невиновности, хотя я не могла сказать, кто совершил преступление. И она говорила: «Я вижу все неясно. Когда я вчера проходил мимо церкви Святого Петра, передо мной на минуту возникла улица, вся заросшая бурьяном, и лошадь без всадника, ее ноздри были набиты рутой. Я слышала протяжные стенания, исходившие из домов по обе стороны. Но при этом улица была полна людей, спешивших по своим делам. Они смеялись и болтали, словно не могли видеть того, что видел я. Может, им так удобнее, — предположил я. Они были все равно что призраки». Я похолодел. Мне было хорошо известно, что видением не стоит противоречить. Вместо этого я сказал: «Тебе тоже следует уехать из Лондона». «Я за себя не беспокоюсь», — ответила она, — и я поверил. «У меня есть родственники Брумсгроув и дядя в Миддлсексе. Кто-нибудь из них приютит меня, когда придет время?» «Время может и не прийти», — заметил я. «Тогда почему же слуги лорд-камергера покидают город?» — спросила она, не спорь. «Но мы-то ведь выживем», — ответил я, повторяя слова, сказанные Виллу Кемпу в Доугейт. Я изо всех сил старался, чтобы в моем голосе не проскользнула вопросительная нотка. Вероятно, как и горожане у церкви Святого Петра, я не желал знать, суждено ли мне было выжить. А если нет, то я не желал знать, что меня ожидает безвременная кончина. И еще меньше мне хотелось, чтобы Люси посвящала меня в откровение о своей собственной смерти. «Мы выживем», — повторил я. «О, Николас, я же не говорю о себе или даже о тебе». «Я тоже. Я имел в виду, что бы здесь ни случилось, это огромный город, почти что целый мир. Он не может взять и весь погибнуть». «Почему нет?» — спросила Люси. На это у меня не было ответа. Как и многое в Люси, это замечание выбивало из колеи. Я пытался изобразить веселость. «Вот увидишь, через несколько месяцев ты снова придешь в театр «Глобус» и будешь снова смеяться над нашими шутами и вздыхать с нашими любовниками. И то же самое будут делать толпами все остальные лондонцы. Надеюсь...» В ее голосе прозвучало сомнение. «Ну и хорошо». Мы обменялись долгим поцелуем и несколькими ничего не значащими нежностями. Позже, когда я шел обратно к реке, я не мог стряхнуть с себя печаль моего расставания с вдовой. Эта грусть могла быть даже приятна. Прощание в час разлуки несет с собою столько сладкой муки, как говорит тот в одной из пьес Шекспира. Но я не мог избавиться и от страхов своей любезной. Я намеренно постарался далеко обойти церковь Святого Петра, чтобы, не дай бог, и мне не померещилось поросшие травой улицы и лошади без всадников, и без всяких видений, впрочем, было тревожно. С какой радостью я бы встретил хоть кого-нибудь из тех смеющихся, болтающих людей, о которых рассказывала Люси. Но везде, куда бы я ни посмотрел, я, казалось, встречал лишь мрачное подтверждение, представившись ей образов упадка и запустения. Не буквально, но таково было общее настроение города. День клонился к закату, и все небо было затянуто облаками. Весна, витавшая в воздухе, последние несколько дней снова задержала свой приход. Вместо нее стоял пронизывающий, леденящий душу холод, заставлявший немногочисленных прохожих ускорять шаг, зябко втягивать голову в плечи и поднимать воротник. Я шел позади пары торговок требухой. Они катили перед собою скрипучую тележку, на которой была катка с отбросами и потрохами. Они единственные, казалось, не чувствовали холода, только крепко держали за ручкой тележки и управляли катку большими обветренными руками. Эти женщины, похоже, направлялись к Темзе, чтобы вывалить туда свой груз рыбьих кишок. При этом их абсолютно не волновала мутная красная водица, некоторое вместе с остатками внутренности